Глава 14, в которой мы присутствуем на еще одной рабочей смене. Летом в государственной ветеринарной клинике города Н было особенно много пациентов. Кошки и коты выпадали из открытых в жару окон, дрались между собой на дачных участках и чесались от блох. Собаки и зимой, и летом худо-бедно гуляли на поводках, поэтому их в клинике было меньше. Екатерина Андреевна заступила на сутки в хирургию 3 часа назад и была полна сил. На прием зашла женщина с розовой пластиковой переноской. Она с подозрением покосилась на металлический стол в смотровой, застелила его своими одноразовыми пеленками и достала из переноски кошку. Роскошная щекастая британка недовольно прижимала уши и жалобно мяукала. «Здравствуйте, мы не можем родить», — сразу обозначила проблему хозяйка. «Как давно начались роды? Сколько дней прошло с момента вязки?» «Сегодня 65-й день. Вчера вечером начались схватки. Полночи тужилась, но ни одного котенка. Я уже ей колола окситоцин 2 раза, глюкозу и аскорбиновую кислоту». Катя мысленно выругалась. «Окситоцин стимулирует сокращение матки и может быть полезен при слабой родовой деятельности. Но колоть его при непродуктивных схватках опасно. Если бы хотя бы один котенок родился самостоятельно...» Здесь же была проблема с проходимостью родовых путей. «Нужно делать кесарево сечение. И как можно быстрее». «Мы для этого и приехали. Кто будет оперировать, вы? Когда?» «Сейчас подготовим операционную и возьму вас». Катя торопилась изо всех сил. Наркоз действовал не только на кошку, но и на плоды. Котята же и так были едва живы, и им не хватало кислорода. «Резать буду по белой», — сказала Катя своей помощнице Анастасии. Та кивнула и начала выбривать британке шерсть на животе. Девушки давно работали вместе, и их бригада отличалась слаженностью действий. В матке оказалось всего 2 котенка. Плоды были крупнее, чем следовало, а кошка страдала ожирением, поэтому и не смогла родить самостоятельно. Вероятно, хозяйка перестаралась в своем стремлении обеспечить любимицу необходимым питанием. А может быть, кости таза оказались узковаты. «Черт, забыла у хозяйки спросить, матку оставляем? Настя, сбегай, узнай, не хочет ли она заодно стерилизовать кисулю?» Настя вернулась смущенная и объяснила, что матку оставляем все непременно. Очевидно, хозяйка британки была профессиональным заводчиком. Котята отказывались дышать, но сердцебиение прослушивалось. Малыши нахлебались околоплодных вод. Оставив кошку, Катя и Настя тормошили котят. Зажав котенка между ладонями, чтобы аккуратно зафиксировать шею, они рубили дрова, вытрясая слизь из дыхательных путей. Грели их под струей горячей воды, дули в нос, энергично растирали шкурку на холке, укололи кардиамин подкожно. Наконец, один из них пискнул, а следом раздышался и второй. Катя отдала новорожденного Насте, сменила перчатки и аккуратно зашила разрез на матке, а затем и на брюшной стенке. На кожу решила наложить съемные швы. Ее переполняла эйфория. Операция прошла образцово. Мамашка в порядке, а главное — удалось спасти котят. Она осмотрела малышей на предмет врожденных уродств, определила пол и взвесила их. Котята, словно маленькие черепашки, сучили лапками, инстинктивно стремясь к теплому маминому боку. «Настенька, усовершенствуй попону, чтобы котят можно было приложить. А я пойду хозяйке похвастаюсь пацанами. А то извелась там, наверное». Женщина внимательно осмотрела обоих котят, недовольно подсокав языком. «Вот кабаны! Неудивительно, что Стеша разродиться не смогла». «Эх, и оба мальчика, как назло. Так, а где третий?» «Третий? Что вы имеете в виду? Кошечку вынесут чуть позже, когда она придет в себя после наркоза». «Не заговаривайте мне зубы. Я говорю о третьем котенке. Он погиб? Я просто хочу его увидеть. Какого хоть было краса понять?» «Котят было только 2. Хозяйка нахмурилась и перешла в наступление. «Вы его прячете. Я делала ей УЗИ на дому, и врач четко сказала, что ждать 3 котят. Я на вас в суд подам. Вот поэтому я и не хотела ехать в клинику до последнего». Катя была обескуражена обвинением. Настолько абсурдным оно ей показалось. Украсть новорожденного котенка, чтобы самостоятельно его выкармливать? Будь он хоть 3 породистым, это того не стоит. Она не собиралась оправдываться, тем более женщина не давала ей слова вставить. «У моей подруги также украли щенка шпица. Сказали, что погиб. А потом она видела кобеля точно такого же окраса, редкого в то время. Откуда они еще могли его взять? Я вас спрашиваю. Пустите меня в операционную». Этого Катя уже стерпеть не могла. «В операционный блок я вас не пропущу. Это не проходной двор. Все вопросы вы можете задать моему начальству». «Должна же быть от Геннадия хоть какая-то польза», — злорадно подумала девушка, отправляя к нему хозяйку. К слову сказать, начальник действительно успокоил женщину. Та не только оплатила операцию, но и поблагодарила за своевременно оказанную помощь. Проводив владелицу кошки, Геннадий Владимирович повернулся к Кате. «Опять головомойку устроит». «Да сколько ж можно?» — вздохнула девушка. Однако начальник против обыкновения улыбался. «Екатерина Андреевна, дойдите, пожалуйста, до регистратуры. Там вас курьер разыскивает». Катя никакого курьера не ждала, но послушно направилась, куда было сказано. И вернулась на хирургию с огромным букетом подсолнухов. Почти сразу же ей позвонил Алексей. «Кать, привет! Как дела на работе?» «По-всякому. Скучать не дают». «Букет получила?» «Только что. А на работу-то зачем? Меня теперь все спрашивают, от кого?» «Так в этом весь смысл. Так и говори. Жених прислал. Богатый. Ладно, перспективный. Пусть завидуют. Что я не знаю, как в женском коллективе работается. Сейчас они тебе расскажут, какой я молодец». Катя не выдержала и захохотала. «Леша, в следующий раз лучше присылай пиццу. Моя такса открыла холодильник и сожрала чей-то обед. Теперь я жду, не поплохеет ли ей. Но пока она бодра и весела». «Лори, мой привет. Не верю ни единой клевете про эту ангельскую собаку». Катя возмущенно зашипела. «Издеваешься? Мне запретили брать собаку на работу, но дома ее не оставишь. Тем более я на сутках. Просто не знаю, как быть». «Не кипятись. Я не знал, что все так плохо. Поехали на халтурку на выходных. Заодно с мамой тебя познакомлю. Давно собирался». «Если только Лору взять с собой». «Бери, конечно. У нас на участке побегает».